Мы сидели за столиком и с интересом наблюдали за посетителями бара. У большинства из них были длинные обвисшие усы, и они казались глубокими стариками. Их смуглые лица были словно иссечены, а потом сшиты ветром. Они сидели небольшими группами, склонившись над стаканчиками с коньяком или вином. У них был такой безразличный вид, словно они зимовали в этом грязном баре, с безнадежностью уставившись в донышки своих стопок, ожидая, когда же стихнет ветер, и зная, что он никогда не стихнет. Изящно покуривая сигарету, Дикий обозревал закопченные стены, ряды пыльных бутылок и пол с 20-летним слоем хорошо утоптанной грязи. «Ну как бар?» – спросил он меня. «Да не очень-то весело. Он такой старый. У него такой старый вид», — сказал он, озираясь. «Знаете, Джерри, держу пари, что здесь даже мухи имеют бороды». Дверь внезапно отворилась, и в бар ворвалась струя холодного воздуха. Старики обратили свои безжизненные взоры ко входу, и на пороге появился капитан Гири. Это был высокий, крепко сколоченный человек с русыми волосами, красивым, аскетическим лицом и таким живым и прямодушным выражением голубых глаз, которого мне не приходилось видеть ни у кого. Представившись, он сел за наш столик, глядел нас по-детски дружелюбно и весело. Так что гнетущая атмосфера бара тотчас же исчезла, и мы вдруг почувствовали себя легко и свободно. Мы выпили с капитаном Гири, после чего он достал большой рулон карт, разложил их на столе, и мы склонились над ними. «Пингвины», — задумчиво сказал капитан, водя указательным пальцем по карте. «Здесь вот лучшая колония и самая большая. Но, по-моему, для вас это будет слишком далеко. Как вы думаете?» «Да, далековато», — согласился я. «Нам бы не хотелось забираться так далеко, на юг, если есть возможность найти что-нибудь поближе. Дело просто во времени. Я надеялся, что мы найдем приличную колонию в окрестностях Десеада». «Есть такая, такая есть», — сказал капитан, тасуя карты, как фокусник. «Здесь, вот видите, в этом месте. Это примерно в 4 часах езды. Все время вдоль берега залива». «Это замечательно», — сказал я, воодушевляясь. «Самое подходящее расстояние». «Одно только меня беспокоит», — сказал капитан, обращая на меня озабоченный взор голубых глаз. «Будет ли там достаточно птиц для того, что вы хотите, для фотографирования?» «Да», — произнес я с сомнением, — «мне хотелось бы побольше. А сколько их там в колонии?» «Ну, думаю, примерно 1 000 000», — сказал капитан Гири. «Достаточно этого?» Я смотрел на него, раскрыв рот. Но он не шутил. Он был всерьез озабочен, что 1 000 000 пингвинов будет для меня слишком мало. «Кажется, я смогу обойтись 1 000 000 пингвинов», — сказал я. «Думаю, мне удастся найти одну или парочку фотогеничных птиц в этом миллионе. Скажите, они живут все вместе?» «Ну, примерно половина или 3/4 их сконцентрировалось здесь», — сказал он, ткнув пальцем в карту. «А остальные разбросаны по всему берегу залива, вот здесь». «Превосходно. Это, пожалуй, мне подойдет. Ну, а как насчет того, чтобы где-нибудь устроить лагерь?» «О», — сказал капитан, — «с этим трудно. Впрочем, как раз там находится дом моего друга, сеньора Уичи. Сейчас он здесь, в Десаада. Если бы мы зашли к нему, он мог бы разрешить вам расположиться там. Его маленький домик, скорее так, станция, она вот здесь. Это примерно в 2 километрах от основной колонии. Так что вам там будет очень удобно. Это великолепно», — восторженно сказал я. «Когда мы можем увидеть сеньора Уичи?» Капитан посмотрел на свои часы, что-то прикинул в уме. «Мы можем повидаться с ним сейчас же, если вам так угодно», — ответил он. «Отлично», — сказал я, допивая виски. «Пошли». Дом Уичи находился на окраине Десаада, а сам Уичи, которому капитан Гири представил нас, понравился мне с первого взгляда. Это был приземистый человек с обдутым ветром лицом. У него были очень черные волосы, густые черные брови и усы, темно-карие глаза, добрые, веселые, с морщинками в углах. Во всех его движениях, в манере говорить была такая спокойная уверенность, что от одного его присутствия вас оставляли всякие заботы. Пока Гири объяснял нашу миссию, Уичи стоял молча, время от времени поглядывал на меня, словно оценивая. Потом он задал нам несколько вопросов и, наконец, к моему облегчению протянул мне руку и широко улыбнулся. «Сеньор Уичи согласен принять вас на своей станции и хочет сопровождать вас сам, чтобы показать лучшие пингвини места. Сеньор Уичи очень добр, мы приносим ему большую благодарность, самую большую», — сказал я. «Можем ли мы выехать завтра в полдень, после того, как я провожу своего друга на самолет?» «Да, да, почему бы и нет», — сказал Уичи, выслушав перевод. «Мы условились встретиться с ним завтра, после того, как посадим Дики на самолет, улетающий в Буэнос-Айрес». В тот же вечер мы сидели в нашем уютном баре, потягивая виски и с грустью думая о том, что завтра Дики нас покинет. Это был обаятельный и веселый товарищ. Он безропотно мирился с лишениями, всегда подбадривал нас шутками, фантастической грамматикой своих замечаний и ритмичными аргентинскими песенками.